Глава 6. О бане и ночных гостях. И все выжидательно уставились на меня. А я сидела и жевала яблоко, потому что позавтракать я не успела. Да и с событиями сегодняшнего дня было как-то не до еды. А вот сейчас, когда в моей руке оказалось румяное, наливное, ароматное яблоко, я поняла, насколько была голодна все это время. «Я на поезде ехала», — шмыгнула носом я. «И там что-то сломалось. Пришлось сделать экстренную остановку. И нам предложили выйти на улицу, подышать свежим воздухом, пока мы эту поломку устраняют. И вот, когда я выходила, меня сзади кто-то толкнул, и я упала. А падая от страха, закрыла глаза. А когда вновь открыла, то оказалась на лугу. Ни поезда, ни людей уже не было, зато вдалеке виднелась деревня. Ну, я к ней пошла. А меня туда не пустили. Всячески обозвали, соломой зажженной кидаться начали. И ворота на засов закрыли. Вот я этот старый покосившийся домик и заприметила. И пошла в него, чтобы переночевать. А завтра утром собиралась отправиться домой. Кем меня сегодня только не назвали. А я ведь не кикимора и не ведьма. Я косметолог. За внешностью и красотой слежу. Девушкам помогаю быть красивыми. Ну, точнее, пока только учусь. Сначала общая практика, потом специализация, а потом еще курсы. Ну и... Эх, долго, в общем, еще. О, тогда точно ведьма, сказал второй мужичок, вылезавший из-под печки. Да не ведьма я. Колдовать не умею, гадать не умею. Порчи наводить тоже не умею. А почему у тебя тогда волосы зеленые? Шишига взяла прядь моих волос. Если не ведьма, так значит кикимора или лишачиха, а? И женщина прищурилась, глядя на меня в упор. Да нет, это же обычная краска для волос. У нас все красятся. Даже мужчины, бывает, волосы красят, ответила я. Ядрит Мадрид. «Фу! Срамотень-то какая!» Банник, услышав про мужчин, красящих волосы, плюнул на пол. «Точно не ведьма?» Женщина продолжала сверлить меня недоверчивым взглядом. «Точно! И не лишачиха, и не кикимора, и даже не баба-яга!» Ответила я и потерла оцарапанную ногу. «Слушай, а может, все-таки не зря ты в Гордеевке оказалась? Может, это знак свыше?» предположил банник. «Эся ниже», передразнил его второй мужичок. «Слушайте, а ведь Эля так похожа на нас», проговорила Шишига. «Сходу и не скажешь, что человек. Ведьма ведьмой, а ли кикимора какая. Может, она сходит в лес к Казимиру, попросит у него для нас пару дубочков на баню, а? А мы потом поможем ей дорогу домой найти и обратно вернуться». Женщина заметно повеселела и с надеждой посмотрела на меня. «Во-первых, хватит меня обзывать кикиморой. А во-вторых, почему вы сами не попросите?» Чувствуя подвох, спросила я. «Так знамо дело-то». Банник почесал бороду. «Мы просили, он не дает. Говорит, вот когда хозяйка новая явится, тогда с ней разговор вести и буду. А ты, девонька, на кикиморку не обижайся. Наши гордеевские кикиморы, знаешь, какие красивые!» И он мечтательно закатил глаза. «Я тебе дам красивые! Ишь ты!» Банничиха замахнулась на супруга тазом. А он, ловко увернувшись, подскочил к ней с другой стороны и звонко чмокнул в щеку. «Раскрасавишна ты моя прелестная! Да неужто какая кикимора с тобой сравнится? Да мне русалки не нать, или савки не нать. Что ты, что ты?» «Ох, охальник, ничего тут теперь», — засмущалась Шишига. «Значится так», — продолжил банник. «Ты сегодня тут оставайся, а завтра на утренней зорьке в лес и отправляйся. Возьми с собой краюха хлеба да соли и иди кликай Казимира. Как появится, сразу ему представься. Да скажи, что ведьма ты новая, и проси бревен для сруба, для бани новой. Он как согласится, так и иди обратно сразу. Только когда в лес идти будешь, смотри, с тропы заповедной не сходи никуда. Поняла? Поняла. А как я его узнаю? Кого? Казимира вашего. Вдруг с кем-то перепутаю. Узнаешь, девонька, узнаешь. Не бойся, не ошибешься. Заверил меня банник. А если он мне откажет? Ведь меня отказывают. Многозначительно сказала Шишига и продолжила. Ладно, ты спать ложись, а мы твой сон постережем. Не пустим никого, не бойся. А то шастают тут всякие. А уж как прознают, что ведьма вернулась. Доверять малознакомым сомнительным личностям я не хотела. Но все-таки тело требовало отдыха. И я осторожно прилегла на край узенькой кровати, решив, что спать не буду, а просто полежу. Но стоило только голове коснуться мягкой пуховой подушки, как глаза закрылись сами собой. Правда, сколько я так и проспала, не сказала бы точно. Но было ощущение, что я только-только прилегла, как меня разбудил громкий шум за окном. «А ну иди, отседова! Я тебе пришел, поглядите-ка! А ну, получи!» Раздался грохот, чьи-то вздохи, ахи-охи, а потом все тот же голос закричал. «А, вот ты как значит! Молитвою решил! Ух ты ж, а ну, получай веником!» Что-то присвистело в воздухе, и следом раздался чей-то крик. «Ой, больно, ай! Сила небесная, помоги!» Этот голос смутно напоминал голос местного священника. Я поднялась и осторожно подошла к окну. На улице была глубокая ночь, а на небе висел диск большой желтой луны, который освещал всю улицу не хуже, чем солнце днем. «А ну, пусти, я тебе говорю!» – кричал мужчина. Присмотревшись внимательнее, я поняла, что это впрямь был отец Никифор. Он стоял у поваленной калитки, а вход ему преграждал домовой. «А вот не пущу. Спит ведьма наша. Нечего будить. Так что проваливай давай». И в священнослужителя полетели непонятно откуда взявшиеся в руках домового Василия проросшая картофелина, веник и полено,